Алло. Это снова я. С какого номера звонил он вам? Я сейчас не могу посмотреть, какой. 960. Как его звали, как представился? Вот у меня есть запись телефона, я приеду домой, послушаю. Перезвони мне, и я тебе скажу. Знаете, на каком основании совершаются? Ни хрена себе! С вашей компанией звонят и говорят, башку отрежу. Я как должна общаться после этого? Я уверен на 150% не с нашей компанией. Рост деньги, человек представился, не человек, а пидорас, блядь. Не два дня назад вам не звонили. С номера 960, я точно помню. Я в полицию заявление уже написала. Вы знаете, что хотите, пишите. Вы на каком основании вообще? Татьяна Викторовна, звоните мне и говорите, башку отрежем. Это что так? Узнаете, кто? Это полиция теперь будет разбираться, а не я. Или вы не понимаете этого? Я говорю, полиция будет. Я вопрос по-другому поставлю. Где деньги? Пошел нахуй! Деньги где должницы? Нахуй пошел! Время пошло! Приезжай, я тебе такие денег, без башки, сука, останешься. Тебя здесь ждут, тебя. Слышь ты, пидорас, если через час тебя не будет, ты будешь не только пидорас, еще и пиздобол. Ты меня понял? Тебя здесь ждут люди, нахуй. Всю эту вашу, блядь, пиздоконтору, ебучую, рост деньги, нахуй. Хуй будете сосать, потому что вы не умеете с людьми разговаривать. Звонить они еще будут. Башку. Мамаша у тебя, ты понял, нахуй, пидорас? Пидорас, нахуй, у тебя, блядь, в штанах, нахуй, понял? И жопа твоя, нахуй, пидорас, блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Ты мне можешь говорить, что хочешь. Я могу с тобой разговаривать до утра. Ты понял? Пошел нахуй. Заебешься, понял? Через час, нахуй, если тебя не будет, ты будешь не только пидорас, еще и пиздобол. Нахуй, ты понял? Час пошел. Час времени тебе, пидор. Не дай бог тебя не будет, нахуй. Вазелин с собой, нахуй, бери, тебя тут ждут, нахуй, поняла? Жаба ебаная, блядь. Да это кого ты, нахуй? Должница. Что, блядь, сказать больше нечего, что ли? Ебаная, все. Тебя откуда там, нахуй, взяли, блядь? У тебя что, блядь, словарный запас заканчивается на слове должница? Должником меня может признать только суд, нахуй. Я для тебя проблемный заемщик, понял? Ты, дебил. Заебешься. Да ты, блядь, ты такой тупой, нахуй. Ёбаная спью, блядь. У тебя что-нибудь, друг? Ты что-нибудь другое сказать можешь? Ты что-нибудь другое можешь сказать? Кроме должницы, других слов, знаешь, лень. А вы, похоже, в танке сидите, должница, не слышишь, чем говорят, да? Господи, ты такой смешной, ты приезжай. Мне, знаете, ты, да ты приезжай, время пошло. Тебе времени это час. Если ты просто, не да? приедешь и через все. Час, а и это не скажешь мне в лицо, нахуй, ты будешь... Должны ты будешь пиздобол. И ваш рост деньги я нагну раком, нахуй. Я написала жалобу в ФССП. Я написала жалобу в прокуратуру. Я написала жалобу в полицию с угрозами жизни, нахуй. Ты понял? Ты понял меня? Ты меня услышал? Так я тебе могу поздравить, у меня тоже запись разговоров идет. И ты за каждое слово свое ответишь. Пиздобол. Как ты звонил два дня назад и сказал, что башку мне отрежут. А я говорю, у меня есть запись телефонного разговора. И вот мы, кривда. Я вам звонил первый раз. А вот это ты будешь доказывать. Я тебе говорю под запись телефонного разговора, что тебя выебут в жопу, нахуй. Ты понял меня? Ты. Я тебе говорю под запись телефонного разговора. Хорошо, там проверь, нахуй. Заебись, записалась, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Ты сидишь, попрошайка ебаная. Еще кого-то мне будешь говорить, нахуй. Зарабатываешься. На 15 тысяч всех сидишь, нахуй. Деньги, блядь, вымогатель, хуй. Скажи-ка мне, сколько я должна тебе, нахуй. Озвучь мне сумму. Озвучь мне сумму, я сейчас поеду и ее оплачу. Я говорю, сумму озвучил, ты пиздобол. Че, обосрался, все нахуй? Обосрался, блядь? Вот, под запись телефонного разговора. Я тебе говорю, что ты, поберушка, попрошайка, никчемная, который как задроченным коллектором работать не можешь. Ты никчемный человек, нахуй, никчемный. И можешь ты мне хоть 27 раз говорить одно то же, должница, должница. Ты хоть есть, блядь, что-нибудь другое, там можешь мне вообще. Господи, ну ты такой смешной, блядь, мужик, нахуй. И ты парень, ты кто? Тебе сколько лет, нахуй, 18? Ёбаная все, блядь. Ты как себя, нахуй, вообще ведешь, блядь? Ты кроме как по телефону звонить, угрожать что-нибудь можешь, а? Ты когда по телефону... Мой муж давно сбежал от вас. Да ты кого ты нахуй? Ты 27 раз сказал одно и то же. Ты что-нибудь, блядь, по факту спроси, ебаная, все, блядь. Ты, а я говорю, ты, не слышите, ты по факту можешь меня что-нибудь спросить? Должница. Зачем мне кроме спросить? Этого, говори, сколько должна, условия. Сейчас пойду оплачу. Слышите? Сумму озвучь мне. Вам на слово верить? Сумму озвучил нахуй, быстро, блядь. Вы уже 2 месяца нам все это рассказали. Озвучивай сумму, сейчас пойду заплачу. Говори, сколько я тебе должна. Говори, сколько должна. Сумму озвучил под запись телефонного разговора. Озвучь мне сумму. Росденьги. Алло, Росденьги. Сколько должна? Татьяна Викторовна, сколько должна в Росденьги? Я сказал, сколько. Еще раз повтори, я не расслышала. А ты включайте свою головушку умную и вспоминайте. Повтори, должны. Тебе что, сложно, сколько? Сколько? А почему это я вам должен повторять? Да у тебя работа такая, ебаная, все, ты ж попугай, блядь, беспонтовый. Долг оплачивать вовремя. Сколько? Должны. Говори, понятно. Сколько? Говори, сколько, блядь. А вы идите, договор почитайте, мозги включите. Ты звонишь мне для того, чтобы сказать, какой у меня долг. Скажи, какой долг. Буду работать тебя сейчас учить, парень. Еще раз скажи. Я вам говорил. Еще раз скажи. Повтори, я не расслышал. Клиент не расслышал. Клиент не расслышал. Повтори сумму. Понятно? Должником меня может признать только суд. Для тебя я проблемный заемщик. Неадекватная должница. Сумму озвучь. Никуда не берут. Понятно? Бля, ну это неинтересно. Ну ты уже одно и то же говоришь. Ну ты хоть что-нибудь новое скажи. Блядь, ну с тобой разговаривать. Ну бывает, блядь, позвонит коллектор. С ним, сука, блядь, даже поговорить нахуй интересно. Ну ты как попугай. Ты мне скажи под запись телефонного разговора, сколько должна телефон... Сколько Татьяна Викторовна должна деньги? В рост деньги. Назови сумму. Алишер, блядь, сумму назови. Сколько Усова должна, ебаная, все, блядь, озвучь. Сейчас поедет, заплатит, блядь. Говори сумму. Сумму озвучь, блядь, хули ты там нахуй? Микрофон, что ли, выключил, блядь? Да я могу тебя ждать до утра, мне похуй твои деньги, блядь. Замок давай все так-то, если что, на будущее. Да-да-да-да, ты что говоришь, правда, что ли? Когда Башку приедешь, отрежешь? Вы так разговариваете. Когда приедешь, Башку отрежешь? Аслан! Асланбек, блядь! Включите, пожалуйста, мозги свои. Когда приедешь, Башку мне отрежешь, ты же обещал. Ты что, пиздобол, что ли, Вася? Вася, ты пиздобол, что ли? Когда приедешь? Ты позавчера звонил, сказал, Башку отрежу. Чего не приехал? Я вам не звонил. Я вам звонил в первый раз за сегодня. Больше я вам не звонил. Вы что несете, должница? У меня есть запись телефонного разговора. Она уже там, Алеша. Она уже там. И рост деньги за это поставят раком. А твой хозяин тебя выпнет нахуй с работы. Потому что ты звонишь людям и говоришь о том, что ты приедешь, отрежешь башку. И кто? Чикатило, блядь. Ты, писька, ты себя кем возомнил? Маньяком, что ли, блядь? Или ты что, ты еще, неужели у нас в России еще остались такие люди, которым звонят телефоны и звонилки и говорят, нахуй, башку отрежут, и они вам верят? Идите в гости судебных приставов. Я тебя жду, нахуй, я тебя, тебя люблю. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.